Глава 12. Построить убежище. Буквально через 3 месяца Рита перестала появляться на людях. В те редкие моменты, когда она показывалась вместе с Беккером, она прятала глаза, а порой даже и в дождливую погоду надевала солнцезащитные очки. Ферн регулярно звонила ей, даже пару раз заходила в гости, но ее визиты, казалось, только расстраивали подругу. Однажды Ферн постучала в дверь, но Рита ей не открыла, хотя Ферн могла поклясться, что видела, как Рита пару минут назад заезжала в гараж. Все изменилось, когда Беккер устроился на работу и время от времени уезжал из города. В такие дни Рита иногда звонила Ферн, они даже сходили в кафе отметить ее день рождения. Они ели энчиладу, Рита широко улыбалась, и когда Ферн спросила, все ли в порядке, она заверила, все хорошо. Даже идеально. Но подруга ей не поверила. Ферн боялась за Риту, но ничего не рассказала Бейли, не хотела его расстраивать. Да и чем он мог помочь? Ферн время от времени видела Беккера в магазине, и хотя он всегда был вежлив и улыбался при встрече, все равно ей не нравился. Беккер, казалось, чувствовал это. Он всегда выглядел ухоженным, с аккуратной прической, гладко выбритым лицом и в выглаженной одежде. Но это лишь упаковка. Все эти события напоминали Ферн историю о банке жира, которую отец однажды поделился с Эллиотом Янгом. Ферн тогда было не больше 14, но она ей запомнилась. Эллиот Янг был совсем не похож на своего сына, невысокий, около 1,75 м. Его светлые волосы с возрастом поредели так, что в конце концов он решил их сбрить. Глаза у него были светло-голубыми, нос слегка приплюснут. Эллиот всегда улыбался. Всегда, но не сегодня. Под глазами его темнели круги. Наверное, он не смог уснуть. «Здравствуйте, мистер Янг», — сказала Ферн немного удивленно. «Здравствуй, Ферн, папа дома?» Эллиот не спешил входить, хотя Ферн широко распахнула перед ним дверь. «Пап!» — крикнула Ферн. «К тебе пришел мистер Янг». «Пригласи его в дом», — отозвался Джошуа из глубины кабинета. «Пожалуйста, входите», — сказала она. Эллиот положил руки в карман и прошел в кабинет вслед за Ферн. В Пенсильвании было много церквей и конфессий. Считалось, что это один из тех штатов, где еще чтят Бога. Здесь жили и католики, и методисты, и пресвитерианцы, и баптисты. Но Джошуа Тейлор служил в своей маленькой церквушке в Ханна-Лейк с такой отдачей и заботой о горожанах, что для него не имело значения какой-то веры. Он был пастором для всех. Даже тем, кто не сидел каждое воскресенье на скамье, внимая ему, он с радостью помогал в трудную минуту. Джошуа читал Библию, давал простые напутствия, проповедовал так, что его речи находили отклик в любом сердце. И все 40 лет службы он оставался верен своему главному принципу — «Любить и служить, остальное разрешится само собой». Все звали его пастором Джошуа, вне зависимости от того, какую веру исповедовали. И часто бывало так, что в поисках ответов на самые сокровенные вопросы люди приходили именно в его церковь. «Эллио», — Джошуа Тейлор встал из-за стола. «Как поживаешь? Давненько тебя не видел. Чем могу помочь?» Ферн закрыла за собой дверь и медленно направилась в кухню. Ей отчаянно хотелось послушать, о чем пойдет разговор. Ходили слухи, будто Эллиот разводился с Лили, и та покидала город. Интересно, уедет ли Эмбрус вместе с ней? Ферн знала, что ей не следует подслушивать, но не смогла удержаться. Прошмыгнув в кладовку, она устроилась на мешке с мукой. Так можно было услышать все, о чем говорили в кабинете. Строители, очевидно, пожалели материала для стены, потому что, забившись в угол, Ферн могла не только слышать, но и видеть все через щель. Мама ушла за покупками, так что не сможет ее поймать. Но даже если и поймает, Ферн притворится, что ничего не видела и продолжит заниматься своими делами. Она никогда не была счастлива. Думаю, она устала. «В последние годы она просто пряталась от меня», — говорила Эллиот. «Я так сильно ее люблю, я думала, этой любви будет достаточно, чтобы она полюбила меня в ответ. Думал, ее хватит на нас обоих, на нас троих». «Она точно решила уйти?» — тихо спросил Джошуа. «Да. И она хочет забрать Эмбруза. Я ничего ей не сказал, но это самое трудное. Я люблю его». Если она заберет его, не думаю, что смогу пережить это, пастор. Не думаю, что у меня хватит сил». Эллиот Янг плакал, и Ферн почувствовала, как у нее на глаза тоже наворачиваются слезы. «Я знаю, что он не мой, биологически, но он мой сын, пастор, мой сын». «Эмбро узнает?» «Не все. Но ему 14, а не 5. Он знает достаточно». «Лили знает, что ты хочешь оставить мальчика, даже если она уедет из города». «По закону он мой ребенок, я усыновил его. Я дал ему свою фамилию. У меня есть права, как у любого отца. Не думаю, что она будет настаивать на обратном, если сын захочет остаться. Но я ничего ему не говорил. Я все еще надеюсь, что Лили передумает». «Поговори с сыном. Расскажи ему, что происходит. Просто без обвинения, осуждения, так и так, его мать уходит. Скажи, что любишь его, что он твой сын и будет им всегда. Он должен понять, у него есть выбор. Если захочет, может уехать с матерью или остаться с тобой, как пожелает». Эллиот несколько минут молчал, Джошуа Тейлор тоже, и Ферн забеспокоилась, что разговор закончился. Но потом Джошуа осторожно спросил: «Это все, что тебя беспокоит, Эллиот? Хочешь еще чем-нибудь со мной поделиться?» «Я не могу отделаться от мысли, что, выглядя я иначе, как он, ничего этого не случилось бы. Я знаю, я не красавец, но я занимаюсь спортом, бреюсь, хорошо одеваюсь, пользуюсь одеколоном». Эллиот говорил смущенно, его голос с каждым словом становился все тише и тише. «Как кто?» — мягко переспросил Джошуа. «Как отец Эмброуза, мужчина, которого Лили не может забыть. Он не был добр к ней, пастор. Он вел себя эгоистично и грубо. Он оттолкнул ее, когда узнал о беременности. Сказал, что не хочет иметь с ней ничего общего, но он красив. Я видел фотографии. Броузи его копия». Голос Эллиота надломился, когда он произнес имя сына. «Я часто размышляю о том, что красота смертельна для любви», задумчиво произнес отец Ферн. «Почему?» «Потому что порой мы влюбляемся в лицо, а не в душу. Моя мама, когда готовила, сливала жир от мяса в жестяную банку из-под печенья с пралине и ореховым кремом, помнишь такое, и убирала в шкаф. Не один раз я доставал эту банку в надежде отыскать сладости, а вместо этого, сняв крышку, натыкался на вонючий жир». Эллиот рассмеялся, уловив смысл, который хотел донести до него Джошуа. «Коробка на тот момент уже ничего не значила, верно?» «Именно. Мне хотелось печенья, и та коробка обещала мне больше, чем могла дать. Порой с людьми, у которых красивые лица, происходят так же. Многие из нас не удосуживаются заглянуть в душу. Забавно, но пару недель назад я говорил о чем-то подобном в проповеди. Ты слышал ее?» «Простите, пастор, вы знаете, я работаю по ночам в пекарне. В воскресенье утром я просто без сил виноват», — признался Эллиот. Как ему стыдно за то, что он редко ходил в церковь, чувствовала даже Ферн. «Ничего, Эллиот», — рассмеялся Джошуа, — «я тебя не проверял. Лишь хотел уточнить, не слышал ли ты уже все это и не умираешь ли сейчас от скуки». Ферн услышала, как отец листает страницы, и улыбнулась. Он всегда обращался к священному писанию, когда люди просили у него совет. «В книге пророка Исаии в стихе 53 сказано: «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». «Я помню этот стих», — тихо сказал Эллиот. «Я всегда гадал, почему Господь не даровал Иисусу красивое лицо под стать душе. По тем же причинам, по которым он родился среди угнетенных и был беден. Обладая он красотой или богатством, люди последовали бы за ним, не понимая истинный смысл его учения». «Да, это верно», — согласился Эллиот. Ферн поймала себя на том, что кивает в знак согласия. Она не знала, почему не помнит той проповеди. Возможно, отец говорил об этом, когда она украдкой читала очередной роман вместо молитвослова. Ей стало стыдно. Отец так мудр, и следует чаще прислушиваться к нему. «С твоим лицом все в полном порядке, Эллиот», — мягко сказал Джошуа. «Ты хороший человек с прекрасным сердцем, А Господь смотрит на сердца, не так ли?» «Да», — Эллиот снова едва не плакал. «Так и есть, спасибо, пастор». Когда он ушел, Ферн глубоко задумалась, а потом ушла к себе наверх и села писать любовную историю о слепой девушке, искавшей родственную душу, и уродливом принце с золотым сердцем. Ирак. Как бы я хотел увидеть женщину без платка на голове, хоть одну. И вот бы она была блондинкой или еще лучше рыжей, простонал Бинс. В тот день они сторожили контрольно-пропускной пункт, через который за пару-тройку часов прошло лишь несколько женщин, одетых в бурки с детьми. Примечание. Бурка или паранджа – женская верхняя одежда в мусульманских странах, полностью укрывающая тело. Конец примечания. Возможно, Бинсу не хватало блондинок, потому что у него были латиноамериканские корни. Однако родился и вырос он в Америке, где проживало смешанное население. Впрочем, сейчас разнообразие не помешало бы никому из парней. «А я бы хотела вообще больше не видеть женщин в бурках», — Грант вытер нос и прищурился на солнце, мечтая о теньке. «Я слышал, что мужчины в некоторых странах, вроде Афганистана, не видят своих жен до самой свадьбы. Можете себе представить. Сюрприз, дорогой!» Джесси похлопал ресницами, состроив при этом страшную гримасу. «Что не так? Разве я не красива?» — спросил он писклявым голосом, еще сильнее скривился. «А как они вообще узнают, на ком женятся?» — смущенно спросил Поли. «По почерку», — серьезно ответил Бинс, но его ноздри слегка раздулись, и Эмброс закатил глаза, зная, что друг выдумывает очередную небылицу. «Серьезно?» — ахнул Поли, проглотив наживку. Он был легковерным, но никто не осуждал его за непосредственность. «Да, они переписываются в течение года или даже дольше». Потом на церемонии будущая жена пишет свое имя и обещает всегда носить бурку в присутствии других мужчин. Он узнает ее почерк и понимает, что под фатой действительно она. Грант нахмурился. «Никогда об этом не слышал. По почерку?» Джесси подхватила разговор, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «Да. Только представьте, если бы Эмброуз и Ферн жили в Ираке, он никогда бы не узнал, что вместо Риты ему пишет она. Ферн смогла бы и женить его на себе. Эмброуз увидел бы ее почерк на свадьбе и сказал бы: «Да, конечно, это моя Рита». Друзья покатились со смеху, и даже Поли, который наконец все понял. Бинс выдумал историю, чтобы снова пошутить про Эмброуза и Ферн. Эмброуз вздохнул и поджал губы. Что ж, это правда было забавно. Бинс смеялся так сильно, что закашлялся. Они с Джесси разыграли момент, когда невеста снимает бурку, и под ней оказывается не пышногрудая блондинка Рита, а Ферн. Интересно, что бы подумали парни, если бы узнали, что Эмброуз целовал Ферн по-настоящему, осознавая, кого целует, без уверток, без бурки. Так ли плохи эти бурки? Возможно, мужчины чаще делали бы правильный выбор, не уделяя не столько внимания внешности девушек. А может, бурки стоило носить и парням? Девчонки вешались ему на шею именно из-за его привлекательности. Понравился бы Эмброуз Ферн, будь он другим. Рити точно бы нет. Не потому, что она оценивала людей поверхностно, просто они с Янгом не имели ничего общего, кроме взаимного сексуального влечения. Будущее могло быть только с Ферн. По крайней мере, ее письма заставили его почувствовать это. Через 2 месяца они полетят домой. Эмброуз решил, что, вернувшись, попытается снова с ней поговорить, даже если его друзья не дадут ему прохода и всю жизнь будут издеваться. Он вздохнул, в сотый раз проверил оружие и мысленно пожелал, чтобы день поскорее закончился.